На рассвете фельдшер сгорбился на стуле около кровати. Обхватил голову руками, не пойми, задремал или нет. Трогать его я не стал. Девушки принесли нам кипяток, немного хлеба, сахар. Бабка размачивает в кипятке кусочек, причмокивает, посматривает на меня. «Порча на тебе! Ты пошукай под порожцем. Ежели иголки натыканы, это завишники твои, а соль на соры». Я посмотрю. «Ой, хиба ж ты станешь? Думаешь, брешу?» «Нет», — я усмехнулся. «Ничего не отрицаю». «Трицает он, великатный. Все же пошукай». Она перекрестила хлеб, бросила мне. «Это чтобы домовой не нюхал». «А если понюхает, что?» «Не надсмехайся. С ними уметь надо. Сарайник-то, бывает, лошадей губит. А дома кто живет? Вот он, ежели стучит по низам или по крыше, умереть хозяину. Если знать, как приняться, все отвести можно». Подвинул ей еще кипятка, проверил догадку. «Сороки у меня на подоконнике. Это тоже порча?» «Тани, это я внучка попросила, чтоб на баллонку тебе сунул. Птицы беду отводят. На вроде как сподмочь тебе». Подперла кулаком сморщенный темный подбородок, похожий на вяленую грушу. «Беда да беда. Она ж одна не ходит. Ща не то будет. Не слушает. Понад змеем робят. Тревожат. Он тут давно, ще когда казаки из камышов вышли. Люди-то вскахакались, и шо когда Люба померла. Заговорили, что змей воду отравил, и та теперь порченая». «Допускаю, что этот персонаж, змей, может быть довольно злонравен. Однако здесь он ни при чем абсолютно. Это у вас Люба просила траву, чтобы избавиться от ребенка? Может, не только ее? Говорите, не бойтесь». «Ишь, боюсь. Только не ко мне она ходила, а к фельдшерихе. Та и не дала с первоначалу, мол, говорит, грех. Оставь дитё-то, а потом стрешилась. Люба упросила, видать», — сказала терпилиха спокойно. «Почему же вы раньше не сказали?» «А разве ты спрашивал? Да и хиба ж я одна про энто знаю. Все знают». «Чёртово место это ряженое. Все всё знают, и никто ничего не говорит». В помещении больницы я для порядка проверил и бабкины склянки, и посуду, которую дали девушки. Наверху слышались легкие шаги. Видимо, Анна не спала. А фельдшер куда-то подевался. В склянке из шифонера Любы Рудиной оказалась тинктура белядонны. Непрозрачная, темно-бурого цвета. Растение семейства соляночея. Смертельный послен. По классификации Линнея. На нашей почве его называют красавкой. Созвучно по смыслу прекрасной женщине. Из красавки делали также приворотные зелья. Но будь она в дозировке посильнее, влюбленные соединились бы только на том свете. Не аптечная, сделанная, скорее всего, из ягод. Бывает, их путают с дикой вишней. Они, как и корни растения, содержат атропин, вызывающий бред и галлюцинации. Рогинский сумерничал в комнате с самоваром. Когда я вошел, поднялся, засуетился, зажег лампу. Посмотрел, и я понял. Он знает, что я догадался. «Давайте кофе. Я сварю». Стукнул дверцей и пробормотал. «Не разбудить бы Аню». Шаги наверху затихли. «Так что же было в склянке?» «Белладонна». «Давайте на чистоту, Аркадий Петрович. Ребенок был вашим, поэтому и настойку Любе Рудиной вы подсунули. Только ошиблись в дозировке, видимо». Я проверил, в склянке все же был не слишком сильный раствор. Если бы Дашуня в бараке не глотнула одним разом, то из последствий сильная тошнота да головная боль. «Клевета!» Рогинский, казалось, испугался еще сильнее, хотя куда уж, бросил суету. «В чемодане я нашел томик стихов, ваш подарок, как и зеркало. Я щедро отдаю свою библиотеку, мог и Остроданцев подарить». А зеркало отдала Аня, она же сказала. Она говорила другое. Она не помнит. Бросьте это, мой дружеский совет. Вы с вашим огородиком и опытом без труда в растениях разбираетесь, я убедился. Рудина просила полынь избавиться от ребенка, а ей подсунули другое. Вы сами слышали, у меня есть свидетели, девушки. Они подтвердят, откуда настойка. Рогинский молчал, как рыба, приоткрыв рот. «Так это вы? Или, может быть, Анна?» Рогинский только замотал головой. «Значит, Анна. Дала намеренно? Под видом абортивного средства? Ревновала? Или знала наверняка?» Рогинский все молчал. «Люба не стала пить, уехала. Продолжал я. У Анны хватило бы сил, сноровки и злости подстеречь ее, устроить ссору. Этот саван из транспаранта, что это было? Расчет, чтобы уж верно пошла ко дну? Или истеричная выходка? Не молчите. Я ведь могу и уговорить мать Рудиной дать показания о траве, которую давала Анна и раньше, якобы от сердца. Люба ей доверяла. Не думайте, что не найду, как доказать. В Ряженом все всем известно. Наверняка кто-то... Нет! Нет, вы не так поняли!» Резко перебил фельдшер. «Вы не знаете!» Пытался собраться, сел, пригладил затылок. «Я вас прошу, не нависайте надо мной, сядьте! Сядьте же, я расскажу!» Я сел. «Верьте совести, она бы не обидела Любу. Я, конечно, думал, признаюсь, да, что Анечка могла сотворить что-то. Мучился. Но она поняла, что подозреваю ее в страшном, и все-все мне рассказала. А я вам расскажу». Из рассказа Рогинского я понял, что у Анны уже в молодости были несколько расстроены нервы, впечатлительная, склонная к истерикам. «В гражданскую мне пришлось спешно забрать ее, почти бежать. Потрясение. Все только усилилось», — сбивчиво говорил фельдшер. «Раньше она ведь удивительно светлая девочка была. Мы знакомы с самого детства, в дальнем родстве. Аня болезненно ревнива, все боится, что я уйду». Подбирая слова, очевидно, чтобы убедить меня в искренности, он упомянул, что иногда бывали приступы. Вспомнил некий случай в общежитии. «Ей вдруг показалось, что я часто там бываю. Еще зимой. Инфлюенса. Я помогал. И она немного разбавила настойку. Но у девушек было просто расстройство желудка. И все. И все!» Рогинский продолжал, торопясь объяснить. «Поймите, она выдумала, что я уеду, брошу ее. Аня не может иметь детей. И бывало, говорила глупости, мол, она не жена мне, не может родить. Настроение у нее меняется резко. Временами находит такой стих», — он судорожно выдохнул, — «говорит, что жить ей недолго, и нужно раздать вещи, и зеркальце отдала, но вбила себе в голову, что это или Люба украла, или я подарил». «Допустим. Откуда тогда Беладонна?» «Люба Рудина приходила, плакала, просила полынь, избавиться от ребенка. Ведь это позор здесь, ребенок без мужа. Прогресс в нравах сам по себе, а здешняя-то мораль отдельно. Анечка разозлилась, решила, что я отец, но не думала даже». Из противоречивой мешанины его объяснений я понял одно. Анна на самом деле подсунула Рудиной настойку Беладонны. Но, как твердил Рогинский, якобы знала, что раствор слабый, аптечная дозировка. Хотела только напугать. «Есть Анин грех», — снова и снова повторял фельдшер. «Разозлилась. Поймите, что Люба две души губит. Потом уже после она ведь, верьте совести, ходила, ходила в комнату к Любе. Опомнилась. Хотела забрать склянку. Но та уж уехала. Вот». Рогинский вдруг поднялся, зашарил в ящиках стола. Вытащил коричневый флакон. «Успокоительное на основе опия, сильное. Даю Ане, когда у нее приступ. В тот день на нее нашло. Я заставил ее выпить капли, и она заснула. До самого ужина спала наверху. И Нахиман может подтвердить. Он пришел, а Ане нехорошо. Пришлось выпроводить. Он знает, что она нездорова, но из деликатности смолчал, не сказал вам. Чертова Ряженая. Последнее время я так радовался. Приступы реже. А этот случай с девушкой — это ошибка. Трагическая ошибка. И девушка жива. Но я понимаю, все это скрыть не удастся». Высказавшись, он немного успокоился, заговорил более твердо. «Тогда пусть я. Я виноват, берите. Но ведь она тогда одна останется. Кто же присмотрит? Аня сама испугалась. Она всего боится. Боится этого комиссара, что вышлет нас. Она нагрубила ему, знаете, по-женски. Теперь боится, что он отомстит. Я ее уверяю, что вышлет, и прекрасно, и очень хорошо. Уедем в глушь, с глаз подальше. Он встал, подошел к окну. Тяжелая муха гудела и билась в стекло. Рогинский открыл створку, махнул ладонью, прогоняя. Выход перед ней, но она рядом стучит. Ей кажется, вот же она, свобода. «Как я устал!» — продолжал говорить он. «Ведь не сплю почти. Ляжет, бывало, Аня. А я все прислушиваюсь и слышу. Встала, пойду за ней. А она стоит на улице, смотрит в темноту. Ну, обниму, уложу». Он повернулся ко мне, заговорил тихо, убедительно. «Я прошу вас. Я обещаю, что увезу ее. Буду внимателен. Врачи за границей могли бы помочь. Немецкие клиники успешно купируют такие случаи. Но я поздно спохватился. Все думал, куда ехать. Вот успокоится все, вернется, и тогда уж». «Вернется. Это вы хватили. Были мечты, и в этом каюсь. Это тоже можете с товарищем Турщом обсудить». Рогинский вполне пришел в себя, показал зубы. Я почувствовал, как загорелись скулы и уши. Слишком резко поднялся, с досадой ловя рукой опрокинувшийся абажур. «Я пойду, пожалуй, к себе спать». «Не хотел обидеть. Я сгоряча», — взметнулся Рогинский и уже вслед мне добавил: «Пожалейте Аню». В комнатах спорили. Лодочник Данила и второй, молодой, звонкий, женский, кажется, немного знакомый голос. Я наскоро прикрыл бумаги, поднялся из-за стола посмотреть, что там. Был рад отвлечься. Несколько часов уже сидел над отчетом и правками протокола осмотра. Тут же дверь уверенно открылась. «Вечер добрый. Вы не заняты?» «Устинья, невестка Рудиной». Кудрявые волосы, смеющиеся глаза. Дутые сережки блестят, укрытые завитком волос у щеки. Стоит, покачиваясь легко, с пятки на носок, осматривает комнату. Снова напомнила мне деловитую птичку, пеструю уточку. Не смущаясь, прошла к столу у окна. Достала свертки в коричневой бумаге. Разворачивала, подталкивала и раскладывала она ловко. Говорила, быстро взглядывая на меня с усмешкой: «Вот с рыбкой шматочек пирога принесла вам. Пышки утрешние на кислом молоке. Из чё?» Из жестяного бидончика она вытащила квадратную бутыль. «Дымка. Сама оставлю. На травах и с перчиком». Встряхнула руки, осмотрелась. Разыскала приборы, стаканы, разложила шитое полотенце как салфетку. Присела к столу, расправив юбку. Устроила круглые локти, на них мягкий с ямочкой подбородок. «Кушайте, все ж парное». Ее живость, блестящая на скулах кожа, розовые губы нравились мне отчаянно. Она, не смущаясь, отщипнула от пышки, наполнила стаканчики мне с горкой себе на донышке. «И я с вами. Слыхала, в город едете? Об услуге хочу вас попросить». Все в ряженом и округе уже отчего-то были уверены, что я уеду сразу, как позволит дорога. При этом любой встречный не только знал, что я уеду, но и был уверен, что вскоре вернусь. То и дело жена моего лодочника передавала мне просьбы купить в городе самые разные вещи. От сица до свежих журналов. Уточка, как я ее окрестил про себя. Между тем расправила листок, водила пальцем. «Тут записала. Ленты мне на парочку». «Это как же?» «А вот». Она одернула бархатную жакетку, обрисовалась небольшая округлая грудь. «Юбка да кофта. Вот и выходит парочка». «Да я ведь не еду пока. А если соберусь, то вернусь вряд ли». «Так ведь все ведь бают, вы здешний новый доктор, за место фельдшера». «Не бают, выходит, а врут просто. Ну, положим, я привезу, что ты хочешь. А Рудина-то знает, что ты ко мне зашла». «Они много не знают, чего им не надо. А мне себя тоже хочется побаловать». Она села поудобнее, подвинула ко мне тарелку. «Кушайте». Потянулась, рассматривая предметы на столе. Раскрыла одну книгу наугад, пролистала. У двери в мою комнату стихли шаги, заглянула Марина, жена лодочника. «Что вы в потьмах сидите? Костя, у тебя ведь дело не в проворот. Так ведь праздник, Марина. Дело сегодня грех. Вот раз на Благовещение стала кукушка гнездо ведь, да Господь ее наказал. Заказал ей до скончания-то века гнездиться. Теперь она все в чужие гнезда лезет». Марина поджала губы. Нарочно, не обращая внимания на Устинью, сказала мне, что собирается на вечернюю службу и хочет уже запирать ставни. Уточка собрала посуду. Накинула на пирог край салфетки. «Пойду я. Что ваших хозяев смущать?» «Я провожу вас». «Устья дороги знает. Не городская чай, променадом провожать ее», — вставила жена лодочника. «Я все-таки настаиваю». Я поднялся, наскоро навел порядок на столе. Устинья согласилась, легко улыбнувшись. «Ну, до чайки проведи меня». Марина вышла, стукнув дверью. Устинья держалась просто, спокойно, а я вдруг заволновался. Стало жарко щекам, шее. Чтобы скрыть это, у калитки предложил ей руку. Предлог выдумал глупый, помочь со свертками. Она покрепче ухватилась, сунула мне свой бидончик. «Так помогай». Темнело здесь рано. Дорога подсыхала после недавней грозы. Воздух нагрелся, пахло глиной, травой. Устинья приостановилась, потянулась в чей-то палисадник за веткой темной, голой еще сирени. «Азовский цветок. Скоро уже откроется. Он пахнет, страсть». Отпустила ветку и немного оступилась. С куста посыпались влажные капли. Опираясь на меня, приподняла немного подол юбки. «Гляди-ка», ступила в лужицу. Вот выставила ножку в промокшем бодике. Показала черный башмачок. Намок. Прижалась ближе, касаясь макушкой у сердца. «А трава, как думаешь, доктор, уж очень сырая?» Улыбнулась откровенно. Ее запах городского мыла и волос. Мне захотелось почувствовать его глубже, прижать сильнее все ее тело. Она не противилась, потянулась навстречу. Это ощущение податливости, власти над ней подействовало на меня, как стакан крепкой мадеры из отчаянного сорта Тинто Негро. Без стеснения она отвечала на ласку. Я уже хотел уложить ее на перепутанную влажную траву, но в палисаднике залаял пес. Невидимка невдалеке затянул песню, засмеялся. Устинья отвела мои руки. «Шастают тут. Я совсем не подумал, что нас могут увидеть. Твоего хозяина уж в хате нет, ушли они. Лучше до тебя возвернемся». Пробрались в комнату мы, как воры, не зажигая свет. Устинья зашептала. «Чапелька тугая, сподмогни». Нетерпеливо потянула мои руки к мелким пуговичкам на своей нижней рубашке. Вытащила тяжелую шпильку, размотала пушистую косу. Кудри липли от пота к коже. Я убрал их, открывая ее розовую круглую шею, гладкие плечи. В темноте пружины матраса запели, прогнувшись. Сердце колотилось у меня прямо в горле, хотя с точки зрения медицины это решительно невозможно. После Устинья, не смущаясь наготы, встала, прошлась по комнате. Постояла у стола, переложила книги, бумаги слетели на пол. Подняла перевернутую фотокарточку Юлии Николаевны в светлом платье на благотворительном балу, снятую еще до замужества. Я все возил ее с собой всюду. Сам не знаю, зачем. «Это кто тебе? Жена, что ли?» Она отнесла карточку подальше от глаз, рассматривая. Закусила темную губку. «Красивая, нарядная. Нарядить любую можно. Муж мне шубку белую с цигейки привез. Так свекровь аж наскособочила». Она сунула карточку в книжку, захлопнула. Я кликнул ее в постель. Но она отошла к двери, прислушалась. «Они еще долго будут». Наконец забралась на кровать, прижалась ко мне. Через ставни падал косой свет. «Ох, глаза у тебя, как у кота, зеленые, а кудри-то, как у девки. Что ты не острижешься?» «Не нравится тебе?» «Нет, необычно. медленно провела по моей груди горячей шершавой ладонью. «Отчего креста нет?» «У меня есть, от матери, но она другой веры. Бывает и ношу, но чаще в кармане». «Нашей вере крест нужен». «Что же, два надевать?» Я перехватил ее пальцы, целуя. «А хоть бы и два». Она откинулась на подушку, закинула голову. «У нас вот в селе было один парень, захотел лоскотух повидать». «Это кто же такие?» Я подвинулся губами к теплому плечу. «А вот если девка весною помрет или летом, то не успокоится. С русалками будет, с теми, что утопли, а играются. Станет лоскотухой». Он и решил таких повидать, да чтобы живым уйти. Я поймал ее губы. «И что же вышло?» — спрашивал, целуя. Она неохотно, с улыбкой, отстранилась. Я подвинулся, чтобы рассмотреть ее в сумерках. «Вот слушай». Ему один там присоветовал, мол, «надень два креста. Один наперед, а другой на спину. А потом разденься догола, да иди на берег. Лоскотухи, они ж от спины кидаются». Легко передвинулась, обняла меня за спину. «Вот так. А ежели там крест, то им тебя не коснуться». Парень так и исполнил. Только все одно. Заиграли, залоскотали его до смерти. Люба-то наша, глядишь, лоскотухой стала. В весну померла. И схоронили не по-людски, с могилы вынули. «Брось это». Развернувшись, я снова уложил ее на постель, целуя ямочку у ключицы. «К чему этот разговор?» «А разное может быть. Ты вот не боишься с мертвяками возиться?» «А ты? Неосторожно по ночам одной ходить и на лодке». Не выдержав, я опять прикусил ее губы. «Ни богов, ни рогов не боюсь». Она, смеясь, возилась подо мной. «Разве что водяного. Он, когда рыбой ходит, цветом бывает, как налим, цветной, знаешь? Тут они не верят в это». «Тут верят в змея». «А, змей гуляет, ласку ищет, лаской душит». Она закинула руки мне на плечи, потянулась к лицу, губам. Одевались в торопях. Я зажег лампу, подвинув подальше от окна и накинув на ставень снятую наволочку. «Когда еще тебя увижу?» «Приду к тебе сама, как сумею». «А если придешь, а мне уж уехать пришлось?» «Возвернешься!» Она говорила с такой славной, нахальной уверенностью, что я, не сдержавшись, рассмеялся и снова ее обнял. «Напрасно ты зубоскалишь!» Устинья вывернулась из-под руки, оттолкнула меня, будто рассердившись. Кивнула в сторону книг на столе. «Захочу? Забудешь кралечку свою нарядную. Бабка присуху мне сказала». Она заговорила распевно. «В чистом поле лежит синее море, в нем синий камень. Там живут черт с чертовкой, бьются до последней крови капли. Так пусть...» Она прижалась ко мне, зашептала на ухо. «Вы с ней так же режетесь и навсегда разойдетесь. Ключ-замок!» Прибавила лукаво. «Так-то вот!» Присела, натягивая башмачки. Я, опустившись рядом на колени, помог ей. «Не злись, побудь еще со мной». Она все отодвигала мои руки. «Пора мне. А может, и вовсе больше не приду. Ну, я тогда сам к тебе». «Сам. А я прямо ждать буду, ночь не спать. Этот, который тут власть», — очевидно говорила она о Турще. «Так-то он смотрел. Сапоги начищены. Ай, сколько их не чисть. Казак с него не бравый». «А я бравый?» «А ты что?» Она смягчилась. «Ты ученый, доктор, с собой интересный. Так верно ли, что скоро уезжаешь?» Мне дали задание узнать, отчего Люба умерла. Я узнал. «Зачем ты тогда тут еще? Лодкой добраться можно». «Есть дело. Ведь не по-хорошему с телом Любы поступили. Да и обидел ее кто-то, испугал». «Так ведь не убили ее? Не снасильничали? Разве твое начальство тебя не заругает, что ты тут все груши околачиваешь?» «Не заругает». «А она?» Намек был на фотокарточку Юлии. Устинья снова дразнила. «Это уже вовсе пустое». В прихожей мы на минуту остановились, я осторожно распахнул дверь. Тянуло свежестью от воды. тонкий, как обрезок ногтя, месяц повис над кривой яблоней. Маленькая была, думала, ветер от того, что деревья шумят, гнутся. Вот и ветер получается. Ее чайка, легкая лодка, стояла неподвижно в камыше у самого берега. Устья забыла на берегу свой сверток и, смеясь, ловко поймала его, уже стоя по щиколотку в воде. Улица Ряженого была темна, но в окнах больницы, в комнатах фельдшера, мелькал свет. Поколебавшись, я все же поднялся на крыльцо, постучал. Открыл мне Рогинский. Извинившись, что поздно, я спросил про состояние Анны. Тот горячо уверил меня, что следит за женой и днем, и даже ночью. «Сменяемся с кухонной девчонкой. Анна совершенно разбита, не выходит из комнаты. Но у нас и радость, новость. Псеков наш совершенно счастлив. Наконец получил вызов из Италии. Не поверите, целовал его. Пришлось аж в Таганрог. Добрался с трудом. Обил все буквально пороги, но выдали. Вот». Я зашел. За столом привычная компания. На столе чай, хлеб, шоколад. Псеков кивнул мне. «Проходите, Егор. У нас небольшой пир». Он аккуратно расправлял на столе желтую бумагу. «Наконец-то бумаги получил. Это почти чудо. Есть немного вина. Останетесь?» «Благодарю, но не могу. Рад за вас. Когда едете?» «И не думал. Не думал пока. Ведь почти не надеялся». Я еще раз отказался от настойчивых приглашений, сказав, что, кстати, хочу кое о чем спросить Нахимана с глазу на глаз. Мы вышли на улицу. «Скажите мне прямо, вы накануне пропажи Рудиной заходили к Рогинским?» Бродский помолчал, разглядывая меня. Потом заговорил. «Не думайте, что я вам скажу что-то против Анны Леонидовны. Она и ее муж — люди слабые. Отопить слабых? Хотите, как это у вас говорят, привлеките меня, допросите по форме, но говорить против них я не стану. Бросьте. Рогинский склонен к мелодраме, но вам ни к чему сатрапа из меня делать. Ваши слова им напротив только помогут. Говорите и вспомните точнее. Заходили вы к ним? Кто говорил с вами и что сказал?» Подумав, Нахиман Бродский все же подтвердил слова фельдшера. Добавил, что тот был встрепан, встревожен приступом Анны. Ее рыдания были слышны внизу. Истерика, видно, с ней случилась, когда склянку с белладонной вернуть не удалось. Наконец, вернувшись в свою хату, я столкнулся с хмурым хозяином-лодочником. «Куда ж вы так поздно ходили?» «На реку плавать». «Дело хорошее, остужает». «Спать крепко будете». Я бы вспылил, что он суется не в свое дело, но спать на самом деле очень хотелось. Другим утром я почти столкнулся с Турщом у входа в его хату. Несмотря на ранний час, он был полностью одет и явно торопился. Однако посторонился, пропуская меня и попросив изложить скорее. В комнате он продолжил стоять, опершись двумя руками на спинку стула. «Я коротко, как просили. Отец ребенка Любы Рудиной. Вы. И о вас говорится в письме, которое я нашел в ее чемодане. То самое, что так и не дошло до краевого начальства. Я ждал, что он возмутится или вовсе выставит меня. Он не сделал ни того, ни другого. Тогда я продолжил. Это было моей первой мыслью. Но кое-какие события меня сбили. Теперь же они разъяснились, и я уверен в выводе. Первый резон — ее вещи. Жакет дорогой и не вяжется с туфлями. Потом пудра, безделушки в общежитии. Очевидно, что подарки и не из местной лавки. Значит, поклонник при деньгах и имеет возможность часто бывать в городе. Новость о ребенке вас не удивила. Ведь на аборт в город вы ее отправили. Я вспомнил банки с краской в клубе под надуманным предлогом. Да и в самом деле. В Ряженом все знают. Но никто так и не сказал, с кем же у Рудиной была связь. Остраданцев, правда, выпив у фельдшера в гостях, раздухарился, но после пошел на попятную. Кого тут могут так опасаться, чтобы не сказать прямо, молчать? Только вас. Турщ покрепче перехватил стул, но молчал. Я продолжил. «Я ведь легко могу узнать в абортной комиссии, кто устроил ей врача. Вряд ли она сама». Тут я бил наугад. Один раз этот довод сработал. Скорее всего, у Турща хватило бы ума запугать Любу, чтобы она не оставляла фамилии. Но он и не думал отпираться. «Не отрицаю. Вещи, да, дарил. Зеркало это или что там? Нет, не я». Он снова заговорил в своей телеграфной манере. «И про ребенка, правда. Я был против деревенских методов. Все устроил в городе, с врачом, чтобы наверняка». Вот и объяснилось, почему Люба Рудина сунула в комод склянку от жены фельдшера, не выпила. «Оправдываться не стану. Наша связь с Рудиной была по согласию. Ребенок — случайность, осложнение. Она это поняла. И про краску она сама предложила». «Неужто?» «Да. Не хотела, чтобы знали. Позор, хоть и женщина новой формации, а бабы начнут мусолить. По улице не пройдешь. Сволочной народец!» А письмо, которое она собиралась отправить начальству? «А что письмо? В области половых отношений близится революция, созвучная пролетарской. Сейчас другое отношение». Он перестал сжимать спинку стула, расслабился. «Ребенка нет. Люба, женщина свободная. Разбежались бы каждый своей дорогой». Он встряхнулся, посмотрел на часы на столе. «Зачем мне ее караулить? Мне ни к чему было ее поджидать или гнаться. Или думаете, я топил и заматывал? Давайте скорее закончим». «Нет, не думаю. Но вы же можете знать, кто? С кем еще у нее была связь? Или, если не личная, так, может, ее общественная работа? Ссорилась ли она с кем? Угрожали ли ей?» «Не знаю. Знал бы, сказал. Работа может быть, но никто конкретно бы не высунулся». Он помедлил. «Это выходка с тканью? Может, для того, чтобы меня зацепить? Или месть?» «А есть кто-то, кого подозреваете? Кто мог сделать такое из личных побуждений?» «История эта мне навредила. А вот чтобы кого подозревать? Нет. Больше мне нечего сказать. Нужно идти». Выяснилось, почему Турщ был так взвинчен и куда торопился. Неохотно кромсая слова, он объяснил, что вчера, уже поздним вечером, напали на партию краеведов. Те привозили находки из полевого лагеря в Ряженое. Здесь у них была комната-склад при клубе, нечто вроде основной базы. Нападавшие избили сотрудников партии, а уже знакомому мне молоденькому милиционеру, который их сопровождал, выстрелом задела челюсть. «Вы на раскоп? Я с вами». Турщ скривился. «Это к смерти Рудиной не имеет отношения. Мы прояснили все. Вашего дела тут нет», — процедил он. Его тон и замашки начали всерьез раздражать меня. Спор вышел на повышенных тонах. Наконец, сдерживаясь, чтобы не нахамить всерьез, я напомнил ему, что я врач, а в партии есть пострадавшие. Так что говорить тут не о чем. Турщ поморщился, но согласился. Однако, когда я пришел к пристани, там никого не было. Из почтового окна, куда я постучался, выглянул меланхоличный Остроданцев и передал, что комиссар ждал меня, но решил ехать, мол, времени нет. Сочувственно косясь, добавил, что на почту должен зайти руководитель партии Гросс. Вот он, может, и проводит. Этот самый Гросс сейчас берет у фельдшера кое-что из лекарств и захватит свежие газеты, почту, раз уж случай. Дождавшись Гросса, я кое-как убедил его взять меня с собой. Он предупредил, что часть пути мы пройдем на лодке, а дальше придется добираться пешком по краю берега. По воде шли недолго. Вскоре Гросс привычно направил лодку в протоку, разыскал мертвяка, зацепил веревку и завел лодку в рогоз, так, чтобы не бросалось в глаза. «Это нижние раздоры». «Раздоры в смысле споры?» «Здесь так называют место слияния двух рек и землю между ними. Когда реки разливаются, тут образуются острова. Вы это и сами видели. Ведь вас привезли на лодке?» «Да, дорога не проезжая». «Кое-где по берегу можно пройти, хотя нужна ловкость и, безусловно, удобная обувь». Бросив лодку, Мы пробирались по тонкой полоске земли между морем и обрывом, обходя часть вытянутого языком мыса. Кое-где торчали лодочные сараи, берег был не широк, а за мысом еще сильнее сужался, только-только поставить ногу. Мелкие волны, лента белого ракушечника. На узкий каменистый берег лезет рогоз, его лохматые метелки выше нашего роста. Тут везде тропы. Можно и через ереки напрямую, но нужно знать дорогу. Местные знают, — подметил Гросс. Он еще говорил о том, что даже хорошо, что разлив отрежет. Меньше будут соваться, несмотря на то, что с раскопками приходится торопиться. Я рассматривал его, цепляя взглядом детали фигуры и одежды. Высокий, худой, слегка сутулый, из-под шляпы ковбойки видны темные с явной сединой волосы. Шея и лицо Гросса загорелы дочерно, хоть и ранняя весна. Его хлопковая рубашка застегнута на все пуговицы, рукава натянуты на запястье. Глаз не рассмотреть за очками в стальной оправе. Шагая и ловко придерживая ружье, он пояснил, что краеведы охотятся сами. В лавке берут только сахар и чай, изредка консервы, но заполучить их везение. И зашагал дальше, поправив закинутый за спину туго набитый холщовый вещмешок наподобие солдатского. «Расскажите о нападении на партию. Лучше, как можно подробнее». Мне приходилось перекрикивать шум волн, птичьи крики. «Подробности я не знаю. Меня там не было», — ответил, чуть обернувшись, Гросс. «Пострадали милиционеры, двое из наших. Один довольно сильно получил по затылку, а второму повезло. Синяков наставили, ребра помяли, сломали палец. Надели на голову мешок и скинули с телеги. Но ничего серьезного. Так в канале и провалялся». Над тропинкой вырос рыжий бок берега. Он поднимался над нами, весь в оспинах черных нор. «Гнезда щурок», — объяснил Гросс, отмахиваясь от пестрой, желтой с зеленым птицы, промелькнувшей перед самым его лицом. «Все тут не как у людей». Прибрежная полоса сужалась, уходя за выступ обрыва. «Берегите голову», — буднично предупредил меня Гросс и показал наверх. Я поднял глаза и от неожиданности споткнулся, кое-как устояв на ногах. Надо мной, как стропила крыши, нависал источенный ветром позвонок с широкой реберной костью. Кость косо вонзалась в обрыв, где из нее лез жизнелюбивый, бесстрашный росток ивы. Я сообразил, что это тот самый хребет, который я видел, когда мы шли на лодке к Реженому. «Да потопный кит!» — объяснял Гросс, пока мы пересекали широкую тень от кости кита. «Эоцен! Называют его так по времени существования, а именно эпохи эоцена. Животное, вероятно, погибло во время Гранды Купюр. Смотрите под ноги!» Поздно. Неаккуратно ступив, я по щиколотку увяз левым ботинком в черном жирном иле. Гросс же уверенно шагал вперед. «Чувствую себя ионой, который вышел из чрева кита и оказался в новом мире», — сказал я. Гросс не поддержал мои библейские настроения, прихлопывая жужжащих тучей мошек. «Скелет представлен частью позвоночного столба с ребрами. Ископаемые останки были обнаружены местным жителем Халуповым». Реплики Гросса относил ветер. «Здешние рыбаки ошибочно считают останки громадным червем или, если угодно, змеем из-за вытянутого позвоночника». «Так вот о каком змее, к которому полезли археологи, упоминал товарищ Турщ». «Почему же не освободят от песка? Ведь это удивительная находка!» Я оглянулся на ископаемого гиганта, над которым сновали птицы. «Изволите видеть дома!» Гросс махнул вверх, где по самому краю обрыва лепились несколько хат. «Местных возмущает идея раскопок и суеверий, но и опасаются, что склон, лишившись опоры в виде древнего скелета, съедет вниз, а с ним их избы и курятники. Опасения не без оснований. Берег осыпается, того гляди дома уйдут в море». Гросс раздраженно добавил, что местные срывают работы, ходят к Турщу жаловаться, и что он не понимает, откуда взялся нелепый слух о намерении выкопать эоцена, тогда как его партия занята только раскопками курганов. «Пригнитесь, ветка! Фрагменты костей здесь не редкость. Рыбаки находят регулярно», — продолжал он. «Циркуляр атамана, любопытный документ XVII века, указывает, что в землях войска Донского открываются случаями не только кости, но и окаменелые деревья». «Неужели?» — поддакнул я, стряхивая шелуху рогоза. «Я профан в этой области. В какой же форме деревья в целом виде?» Гросс остановился, обтер лицо платком. «Вот!» — он достал из кармана и протянул мне нечто похожее на темный камень. «Поверхность древней коры. Местные, конечно, уверены, что это чешуя их змея». Он кивнул на позвонки. «Потрясающе интересно!» Я вытащил ботинок из особенно глубокой, приемистой лужи ила. Осторожно передал находку обратно. «К тому же на раскопки ископаемых гигантов нужны значительные средства», — продолжил ученый. «А понятных барышей они не обещают. В Америке великий американский инкогнитум наделал шума. Но то в Америке, а здесь... Здесь все озабочены поиском кладов. Слышали уже, наверное, про клад атамана Ефремова? Многие им грезят, а если не им, так сокровищами Разина». «И что, в самом деле был клад?» «Как вам сказать? В расспросных речах брата Разина есть подробность об острове с приметной вербой, кривой посередке, где закопаны ценности. Но твердых доказательств нет. А упомянутый остров что же получается? А этот?» Я осмотрелся. Гросс обернулся. «Доподлинно неизвестно. Истории эти особенно пагубно влияют на некрепкие умы, заманчивостью идей простого обогащения. Вот вам пример. В трудах местного краеведа описан казачий Исаул, увидевший во сне клад. Одержимый этим откровением, он 20 лет вел раскопки, отыскивая место, которое ему приснилось. И нашел? Нашел! Горшок монет, ценных больше в научном отношении». Гросс двинул в сторону метелку рогоза. «Если в этих местах усердно копать, то обязательно что-то отыщется. В округе бугровщики, здешние кладоискатели, копают постоянно, щупы в сажень. К слову о находках». Я порылся в кармане и протянул ему медальон, найденный на теле Любы Рудиной. Гросс покрутил его в пальцах. «Это змеева луна, змеевик», — пояснил он. «Местные считают, что их разбрасывает змей, прельщает». Солнце, слепящий блеск мелкого моря, крики птиц, однообразная дорога. Шуршат и осыпаются метелки рогоза, чешется шея. Между песком и морем ныряет монотонный голос Гросса. «Местное суеверие связывает останки кита, по-здешнему мифического змея, с сокровищами». Голос его тонет в плеске волн и снова выныривает. «Курганы поблизости от хребта слывут завороженными. Бугровщики их не трогают. К слову, поразительно, но суеверия не мешают вере. Вполне мирно уживаются жития, службы, обряды и вот это». Гросс приостановился, махнул рукой нам за спины. Мы зашагали дальше. Погода портилась. Поднялся ветер, волны стали настойчивее. Зарядил дождь, мелкий, противный, как комариные укусы. Расспрашивать стало некогда. Я больше следил за тем, куда поставить ногу, чтобы не съехать по скользкой гальке узкой прибрежной полосы. Гросс шагал далеко впереди. «Некто Барбаро, путешественник, венецианец, напрасно потратил несколько лет, разыскивая в этих местах мифический курган с сокровищами», — громко говорил он. Земля размокла, из-под ног ползла глина с песком. Подробности о поисках клада ветер растаскивал над морем. Я невольно сочувствовал неведомому венецианцу, которому наверняка приходилось месить глину при всякой погоде. «Может, на лодке было бы быстрее?» Я уже не обращал внимания на ил, чавкающий внутри ботинок. «Не переношу качку. А сегодня вон как разгулялась. К тому же вы человек молодой. Наверняка предпочтете прогулку». Усиливая голос, Груз рассказывал что-то о раскопе. «Нам удалось найти интереснейшие погребения. Бронзовый век. Может, и старше». Я удержался от искушения сказать, что вполне ощущаю себя постояльцем этих погребений. Судя по солнцу, разрезавшему черноту облаков, прогулка в обход заняла пару часов, не меньше. «Далеко еще?» «Уже пришли!» Гросс ловко полез по тропинке наверх.